Безусловно. Быстро проходит к столу и открывает там все дверки. Находит небольшой сейф и тут же открывает его ключом. Вот теперь совсем хорошо. Достает небольшие круглые артефактные очки и тут же надевает их на нос. За этим действительно стоит возвращаться. Вытаскивает бумаги и пару мешочков с деньгами. Пару секунд изучает кипу документов. Так, мы сейчас, получается, рядом с Саратовым, где мне вас искать для службы? Спрашивает, не фокусируя внимание на моем появлении в этом доме. В Тамбове, там отряд под началом Марата Ольговича, вам туда, я тоже там буду. В 2 дня уложитесь? Безусловно. Тут часов 5 дороги на дирижабле, не больше. Я в Саратове бывал, но как мне представиться? Имени-то у меня больше нет. Ну, подорожное-то у вас есть? Вот так и представьтесь. Можете сказать, что Высоков направил. Что ж, тогда сам выберу. Подорожных у меня несколько. Пожимает плечами, перебирает бумаги из сейфа, вытаскивает одну. На моей бывшей работе без этого было нельзя. Буду Ивановым Иваном, сыном Ивана, целителем 3-го класса. Оригинально, хмыкаю. Да, и мне нравится. Кивает, самая моя приличная маска. Что же, здесь я закончил. Предлагаю вернуться в подвал, раз уж моему нанимателю не безразличны его населенцы. Там где-нибудь должны быть ключи. Что с людьми в доме? Так-то вроде бы все встреченные живы, но не двигаются. А ничего, спят. Пусть с ними ваши выпущенные разбираются. Я никого не опознал, и у меня к ним претензий нет. Спускаемся в подвал, где я внезапно оказываюсь свидетелем очень точной, быстрой, но какой-то жутковатой работы. Целитель, совершенно не тратя времени на вопросы, быстро открывает комнату за комнатой. Открывает, мгновенно ставит диагноз, тут же принимает решение, конструктом лишает сознания пациента. Потом другими сложными конструктами выправляет, что необходимо. В некоторых случаях, просто ломая ноги заново и тут же складывая новыми техниками в нужном порядке. Заживление, исцеление. И тут же переходит к другому человеку. Я будто попадаю на мастер-класс с полевого целителя. Жестко, быстро, без сантиментов. Совершенно наплевательски относясь к желаниям неожиданных пациентов. Вот, довольно транслирую Лису. А ты говоришь, зачем на него время тратить? Как бы мы это вот увидели? Ты же запоминаешь? Да, Кир, это необычно, завораживающе и, похоже, именно то, что нам нужно. Все-таки твоя сестра больше гражданский целитель, а там может понадобиться именно вот такой, циничный деятель. Думаю, не может, а именно такой и понадобится. Начальником поставлю его. Идеально. Все, Виконт, спокойно говорит маг, стоя у последнего пациента. Несложные случаи. Когда они проснутся, маг оставляет всех своих пациентов во сне. Примерно через полчаса, кроме вон того, кивает на одного из стариков. Он не проснется, минут через 5 начнет остывать. Почему, интересуюсь. Он бывший хозяин этого домика, я его узнал. А ведь я был на его похоронах, надо же, усмехается. Пасечник его заместителем был. Видимо, в какой-то момент смог забраться повыше. Хорошо, киваю. В принципе, я даже доволен. Доктор держит себя в руках, решения принимает взвешенные, работает на загляденье. А то, что у него сложности с психикой, так это нивелируем клятвами. Нужен. Жду вас в течение пары дней в Тамбове. Сами справитесь с дорогой, теперь, безусловно. Целитель кланяется и тут же уходит наверх. Я ставлю портал в рощу. Шаг, и я опять вдыхаю полной грудью. Все-таки у меня, кажется, формируется зависимость от чистой силы этого места. Марат Ольгович, снова беспокою своего безопасника. У вас пополнение в виде целителя будет дня через 1.5. Иванов Иван, целитель 3-го класса. Кирилл, 3-го класса. Ну, найдем куда пристроить, конечно же. Хоть что-то? Нет, на самом деле, он как раз вне категории, это точно. Он за полчаса десяток неходячих больных в условную норму привел, и в принципе, не особо устал. Так что документам не верьте, хмыкаю. Его ставьте на руководство полевой работой. Он как раз по такой деятельности крупный специалист. Сразу озадачьте его условиями работы и обеспечьте запрошенным. Со своими же я сам переговорю. Как скажешь, Кирилл, такой специалист нам нужен, соглашается Марат. А что документы не совсем чистые, так наемникам, например, всегда на это наплевать было. Прощаюсь. Еще полчаса с Лисом рисуем довольно точный план поместья в Венеции, с примерным расположением постов, и вызываем уже Третьяка, переводчика руин. Здрав будь, княже. Тут же радостно отвечает парень, будто ждал вызова. Хотя, может, и ждал. И тебе. Слушай, мне нужно переговорить с Гастомыслом. Найдешь его, я через десяток минут буду у лазарета. Да, князь, тут же подтверждает Третьяк. И еще найди кого-нибудь, пусть командир отряда магов, пожара, тоже туда попросит прийти. Справишься? Конечно, князь, все сделаю. Тогда, до встречи. Глава 46. Перемещаюсь в Тамбов. Лазарет сейчас пуст, так что моего появления никто не замечает. Жду. Буквально через пару минут в палатку заходит Гастомысл с переводчиком. Здороваемся. Пожар? Спрашиваю Третьяка. Вестового отправил, подтверждает тот. Вроде бы был в лагере, так что скоро будет. Киваю, и почти сразу же заходит Ставр Пожар. Водный маг очевидно торопится, и также очевидно, что он рад меня видеть. Здравствуйте, Кирилл Олегович. От входа здоровается, немного неожиданный визит. И я вас рад видеть, Ставр. Киваю и ему. Про ваш отряд не забывал. Жестом приглашаю магов и переводчика пройти вглубь лазарета. Перемещаемся за небольшой стол. Смотрите, господа, выкладываю план поместья Пизани-Моретто. Это план острова внутри города Венеции. Что пожар, что Гастомысл поднимают на меня очень удивленные глаза. Да, вы все правильно поняли, усмехаюсь. Вашей задачей будет разработать за сегодняшний день план штурма поместья. Кирилл, это невозможно, восклицает пожар. Мы были в найме у купцов оттуда, город неприступен, да и в подчинении города очень много сильных магов. Как только вы попытаетесь воевать с любым из их родов, город ответит вам всеми возможными способами. Вы согласны с этим, Гастомысл? Спрашиваю Сигмана. Вы уже раз сделали невозможное, пожимает плечами маг. Может, сделаете и снова. Мы хотим в этом участвовать. Но, я также не понимаю пока, как это осуществить. Именно. Довольно киваю. Все именно так и считают. Никто не будет нас там ждать. И тем не менее, только мы и можем штурмовать это поместье. А ведь я уже делал нечто похожее для бойцов Марата. Да и при штурме городов, мы хорошо работали вместе недавно. Хорошо, что об этих штурмах пока много людей не знают. А что знают, в одну кучу пока не соединяют. Кирилл, вы не сможете повесить дирижабль над Венецией, чтобы можно было бы перемещать отряды. Тут же догадывается пожар об основной идее. А я и не буду к ней перемещаться близко, усмехаюсь. Это учтено. И сразу же уточню, другие роды Венеции в данный конфликт встревать не должны. Это будет спор двух княжеских родов вроде как, но, поскольку я к патрициям отношения не имею, то некоторый зазор в рассуждениях есть. Все-таки закон обычно соблюдать стараются в пользу граждан своей страны, а не чужаков. Тем более, венецианцы довольно сильно презирают жителей остального мира, считая только себя центром Айкумены. Но если мы проведем атаку быстро и неожиданно, и при этом оформленную согласно их правилам, то им не останется другого выбора, кроме как принять результаты. Так как признать, что небольшой род может бросить им вызов, они не смогут даже мысленно. А вот объяснить себе, что это просто спор двух родов, и он в рамках обычных родовых войн, они могут, поэтому так и сделают. А как это было осуществлено, разговор уже иной. Выяснять, безусловно, будут, но вот хоть как-то нам напрямую мешать, поостерегутся. Но нам нужен план и значительный перевес. Для этого вы и здесь. Это план всего поместья? Тут же задает вопрос Гастомысл. Да, всего острова. Все дома там соединены переходами в единый комплекс. Киваю я, в поместье одновременно могут находиться до сотни бойцов ордена и 18 магов. Маги, в основном, водники и воздушники. Присутствуют пара огненных, но есть нюанс. А поле отрицания силы там будет? Спрашивает, естественно, пожар. Вот это и нюанс и есть. Киваю ему, что я понял вопрос. Активного поля отрицания силы на все поместья нам обнаружить не удалось. С учетом наличия своих двух десятков магов, да еще и приличной силы, почти все среднего уровня, сравнимые, а может даже чуть сильнее вас, например, Ставр, то скорее всего, сплошного поля и не будет. Но вот сотня черных точно имеет амулеты подавления силы, и они ими используются постоянно. То есть в паре метров от них техники срываться все-таки будут. Это нужно учитывать. Это именно остров, вокруг вода, уточняет Гастомысл. Мосты контролировать нужно, только один. И вода, к сожалению, еще и внизу, в подвалах. Так что водники будут, считайте, в своей стихии. Какие цели у атаки? Опять спрашивает Сигман. Кого убиваем, кого оставляем в живых. Основная задача – полностью устранить угрозу нашему роду. Задумчиво произношу я, как оказалось, инициатором именно военного давления на империю, и изначального преследования Высоковых был именно этот род. Пусть задача ставилась и не совсем как охота на нас, скорее на все рода, которые могут давать стране хоть какие-то преимущества перед патрициями, или даже, хоть как-то ее усиливать. Последние 15-20 лет именно эти люди в республике занимались нашей империей. Какие предложения? Мы часто раньше бывали в найме у венецианцев. Начинает Гастомысл. В дела они наследников посвящают довольно рано, не как у нас. Это одно. И другое, все маги в родах у них имеют равные права, что мужчины, что женщины, и все в войнах участвуют. Поэтому нельзя делать скидку на это. Предложение, киваю, всех, кто взял в руки оружие, или будет участвовать в обороне, уничтожать, пожимает плечами Сидман, детей и наследников, если мы найдем таковых, тебе, княже, придется взять на воспитание, и отпустить по достижению самостоятельности, с наследованием титула родителей. Это традиция, если мы говорим про войны венецианских родов, они так всегда поступают. Мы участвовали в таких, правда, в самом городе, никогда. Приемлемо, задумываюсь и киваю, даже хорошо. Так-то, тогда, Ставр прекращает переводить взгляд с меня на Гастомысла, и тоже включается в работу. Видимо, свои сомнения он просто на какое-то время отбрасывает. Где мы будем входить на остров, и известны ли точки постов, местонахождение дежурной смены, может казармы, или арсенал, где может быть основная цель, все это известно. Главу рода Альмара Пизани Моретто мы будем отслеживать перед штурмом, поэтому время плавающее. Но его местонахождение будет известно точно. Точки входа вы можете определить сами, количество требуемых людей, тоже. Единственное, мы не сможем, так это, скорее всего, переместить отряды глубоко внутрь домов. Есть ограничения, поэтому лучше планируйте для входа комнаты рядом с наружными стенами и с окнами. Зеркал перемещения может быть от 2-3 до 8, может больше, но на это точно сможете рассчитывать. Целителей почти не будет, только отрядные. Поэтому нужен подавляющий перевес. Если сможете еще и захватить бумаги этого рода, то будет совсем замечательно. Задача ясна, Гастомысл и Ставр кивают. Ставр, я говорил с Маратом Ольговичем, и если для штурма возьмешь всех магов, он возражать не будет. Ватерно ему вас занять нормально сложно. Командир отряда магов согласно кивает. Дня хватит. Сидман и маг переглядываются и снова согласно кивают головой. Опять-таки повторюсь, заканчиваю разговор, это секретно. Постарайтесь, чтобы информация о самом штурме не вышла никуда минимум дня 2-3. А о способе штурма вообще распространяться не надо. Это наше преимущество. Да, и отряды, участвующие в штурме венецианцев, ватерно скорее всего, участвовать не будут. Или будут с большим опозданием. Штурмы пройдут почти одновременно, с разницей в несколько часов. Вы просто можете не успеть к основной атаке. Вы будете с нами, или ватерно, задает вопрос Ставр. Гастомысла этот вопрос тоже, очевидно, интересует. Я буду и там, и там. Временный зазор между атаками планируется в несколько часов, пожимаю плечами. Так что это возможно, просто довольно-таки тяжело. Это еще одна причина, почему штурм затягивать нельзя. Если будут вопросы, смело напрямую вызывайте меня. Гастомысл, это вас тоже касается. По любым вопросам, связанным с руинами, включая повседневные, если они важны для всего нашего народа, вызывайте меня. В моих силах решить довольно многое. Гастомысл кивает. Хорошо, маги снова соглашаются, и почти сразу погружаются в общий разбор плана поместья. Прощаюсь и отхожу ко входу. Шагаю в Новгород. На удивление, ни отца, ни мамы в гостинице, где останавливались Настя и Лиза, я не обнаруживаю. Мне почему-то казалось, что они будут именно здесь. Напарник, побудешь снова маяком? Без проблем, Кир. Тебе к родителям, уточняет Лис, хотя ответ уже почти точно знает. Киваю, и через минуту выхожу из зеркала портала недалеко от небольшого домика, вроде как, на окраине Новгорода. Стучусь. Здравствуй, сын. Дверь открывает отец самостоятельно. Надо же, нашел нашу секретную берлогу. Смеется. Проходи, гостем будешь. Захожу в небольшой, действительно небольшой, как бы не в 3-4 комнаты домик. Довольно уютный, но все равно неожиданно небогатый. Удивляешься? Усмехается отец. Любовно проводит по наличнику двери. Я этот домик купил, когда еще был в твоем возрасте. Мы с Леной здесь скрывались от наших предков, точнее от ее, смеется. Уж больно ее мама была против нашего мезальянса. Им не приходило в голову искать одну из наследниц в таком месте. Мама тихо подходит со спины к отцу и кладет руку на его плечо. Думаю, что приходила, тихо говорит. Здравствуй, Кириллу. Просто ни маме, ни папе нельзя было официально сразу соглашаться. Думаю так, мне пора, киваю. Мне будет сложно тебя переместить через день, мам. Немного смущенно уточняю. А еще, нам очень понадобитесь и ты, и Настя через 3 дня. Извини, ни за что извиняться, сын. Олег немного рассказал мне о ваших планах, так что это не новость, и я там буду. Мам, я начальником над вами с сестрой, да и вообще над всеми целителями в поле, поставлю несколько ненормального мага. И быстро добавляю, он тоже целитель вне категории, но вот в плане именно полевой практики он вас очень сильно превосходит. Извини опять, учиться никогда не поздно, хотя о моей практике, ты знания и не имеешь, улыбается мама. Но тем не менее, я не против. Пойдем, я готова. Мама целует отца, и мы шагаем в рощу, к Насте. Глава 47. Операция для меня начинается как-то буднично, с уже ставшего довольно забытым ощущения тесноты голема, и на день раньше, чем для всего остального моего отряда. Разве что Руини и Инквизиторы сегодня с утра тоже начинают переброску в Тамбов. Побратим чувствуется где-то на периферии разума, и не отвлекает. Для Венеции, первого запланированного шага, мы с Лисом выбираем куклу тучного купца. Напарник ее создавал еще несколько месяцев назад, когда только знакомились с Елецким. Так что сейчас стою на пороге палаццо Пизани Моретто, в этом довольно-таки неудобном теле, и все еще привыкаю к тесноте голема. Нанятый гондольер остается ждать недалеко, рядом, на небольшой пристани. Тяжело бухаю в дверь молотком. Вообще удивительно, что мне не открывают заранее. Видеть меня, по-хорошему, при приближении к двери охрана должна была сильно заранее. Так что похоже, что венецианцы совсем тут расслабились. Нападения не ждут, и караульная служба несется спустя рукава. Открывается дверь, и ко мне выходит удивленный привратник. А может это еще какой слуга? Санаун миссадер дель принципе Рюгин, начинаю я заученную речь. Естественно, в моем исполнении звучит она с дичайшим акцентом. Да еще и голем звуки передает не очень хорошо, хоть Лис и значительно дорабатывал общую концепцию. Конуна литерал принципе Пизани Моретто, нон парло итальяно. Санаун миссагер дель принципе Эрген. Сонуна литерал принципе Пизани Моретто, нон парло итальяно. Я посланник от князя Рюгина, с письмом к князю Пизани Моретто. Я не говорю по-итальянски. Слуга удивляется еще сильнее, но входить приглашает. Сам же быстро уходит вглубь дома, видимо, доложить. Ну и правильно, охрана все равно в приемной есть, пусть и не особо заметно. Лиз за вчерашнюю встречу с посланником Никитина, что привез документы, выучивает почти 500 фраз, которые могут нам понадобиться. Но о владении языком речи не идет совсем, так что не обольщаюсь, что смогу вести связный диалог, вот только и посылать гонцом никого не хочу, опасно. Стою спокойно, амулеты защиты поместья мне безразличны в любом случае, голем же хоть не живой, но как тело, вполне проходит. Так что сигналка, что видел Лис, среагировать не должна, а амулеты отрицания силы бойцы не активируют. Неприлично. Правда, все равно, случись неприятность, и некоторое время, голем бы в таком поле пожить бы мог, думаю, хотя экспериментов мы пока и не ставили. Слишком закрытая система у этого конструкта, а изнутри я его спокойно подпитаю сколько нужно, если вдруг что. Кстати, белки и твари волны, именно поэтому некоторое время за пределами пятен могут существовать, похоже. Пока заряд не исчерпывается на их существование, а силы в конструкте вообще-то немного, хмыкаю. Как-то не вовремя об этом думаю. Со слугой возвращается кто-то более представительный. Это видно и в походке, и в более дорогой форменной одежде, да и просто держится дядька с большим апломбом. Буангиорна, курали лингуа латуа преферита, хаймэм. Очевидно, поздоровался, и что-то про язык спросил. Такой фразы у напарника нет, но общий смысл понятен вроде. Ну, хорошо, русский, если понимаете. Да, я говорить на много языков, на вполне понятном русском говорит представительный. Передайте мне письмо, протягивает мне руку. Не могу, отрицательно покачиваю головой, письмо официальное, и подлежит передаче в руки князя. Вот мои верительные грамоты, передаю в протянутую руку бумаги, вчера заверенные моей же малой печатью. Представительный невозмутимо берет в руки бумаги, быстро проверяет их на подлинность. Прошу вас идти за мной, его сиятельство вас примет. Разворачивается, и я иду вслед за этим товарищем. Проходим коридор, поднимаемся на этаж, и почти сразу останавливаемся перед входом в небольшой зал, судя по плану леса. Метка Альмара напарником чувствуется в глубине, так что письмо точно вручим. Прошу вас немного подождать тут. Показывает мне на небольшие кресла у стены. Уходит в зал. Я спокойно остаюсь перед дверью, и неторопливо хожу вдоль стены, рассматривая полотна на ней. А тут, без допущений, посмотреть, в общем, есть на что. Приемная богата на батальные полотна. Ожидание длится совсем недолго, и минут через пять меня приглашают входить. Рабочий кабинет, а именно здесь я оказываюсь, для венецианских палаццо довольно большой. Массивный стол для главы рода, несколько кресел поменьше для советников, видимо, секретер, несколько стульев вдоль стен, картины, да и все, пожалуй. Комната метров 50, для зала небольшая, а вот кабинет из нее получается громадный. Да еще окна почти в пол добавляют пространство. Людей сейчас тут присутствует всего пятеро, не считая охранника и моего провожатого, так что обстановка вполне рабочая. Меня приглашают подойти ближе. Выхожу на середину кабинета, шагов за пять до стола, за которым наблюдаю Альмара. Отлично. Отдаю скрепленной печатью свиток документа представительному, достаю второй, разворачиваю, и с дичайшим акцентом начинаю зачитывать. Иго принципс рюген, Бараэльсин аксипта декларасьоним туам дебила, мой латинский невероятно плох, так что я вижу, как с начала выступления начинает коробить всех находящихся в кабинете. Лицо удерживает только сам глава рода, и тосит. Зачитываю весь документ. Четверо присутствующих здесь же ближников главы реагируют на выступление по-разному. Если двое пожилых дядек быстро возвращают на лицо нейтральные маски, а еще один плотный, среднего возраста мужик, похожий на битого жизнью бандита с усмешкой смотрит на меня голема, то молодой парень с трудом заставляет себя сидеть на месте. Сворачиваю свой свиток. Благодарю за послание. Выведите его, но не убивайте. Эту фразу главы Пизано Моретти я понимаю, благодаря лису. А вот десяток экспрессивных фраз вскочившего молодого парня уже нет. Разве что немного про отрезанную голову. Усмехаюсь про себя. Баста. Альмара хлопает по столу в ответ. Молодой подрывается, бросает на меня злобный взгляд и выбегает из кабинета. Похожий на бандита что-то тихо спрашивает у главы. Альмара глубоко вздыхает, отрицательно качает головой и делает жест моему провожатому. Несколько выбитый из колеи слуга приглашает меня пройти из кабинета. Прощаюсь неглубоким поклоном, разворачиваюсь и иду за ним. Немного даже радуюсь, что дополнительное оскорбление Альмара совершенно пропускает мимо себя, сразу видно человека, привыкшего работать с другими народами. Но зачитать послание было необходимо, чтобы не было возможности отрицать подтверждение войны или получить, внезапно, двоякое понимание документа. И посылать живого человека для этой цели как-то нехорошо. А вот молодой наследник, ну по идее, кому такое поведение могут спустить? Молодой наследник меня удивляет. Все-таки слишком эмоционально реагирует. Хоть такую реакцию я и предполагал изначально, да и предупреждали меня, видеть ее все-таки было странновато. Слуга молчит всю дорогу, быстро, но не суетясь идет впереди меня. Отличная выдержка. Ее даже хватает на пожелание мне хорошего дня. Открываются двери, и я выхожу на небольшую площадку перед мостом. Осматриваюсь. Похоже, за углом как раз причал, где меня ждет гондольер. Только собираюсь уходить, как за дверями слышатся громкие голоса, вход немного приоткрывается и из щели выбегают два бойца с обнаженными шпагами. Что-то быстро и напористо почти кричат, и в какой-то момент один из бойцов делает резкий выпад шпагой мне в грудь, где, собственно, оружие и застревает. Ну так-то сложно колоть песок с глиной. Резко делаю шаг назад, боец теряет шпагу, и с недоумением и какой-то обидой смотрит на мое тело. Напарник, ты правого. Два пробойника и молния. И, на удивление, стандартного алгоритма для этих странных людей вполне хватает. Хорошо, что это не черные, могла бы получиться немного неприятная ситуация. Вытаскиваю шпагу и кидаю к трупам бойцов. Разворачиваюсь и быстро ухожу за угол, где сажусь в гондолу. Едем мы недалеко, буквально пару минут. Выхожу, расплачиваюсь и исчезаю в одной из улочек центрального острова. Еще полсотни метров и я развеиваю голема. Я возвращаюсь в себя в рощу, но тут же, не теряя времени, открываю портал в подворотню рядом с ломбардом в Венеции. В ту же минуту, на центральном острове из-за одной из колонн появляется лис, и идет в направлении дворца Дожей. А я, хоть и слежу краем сознания за ним, также быстро иду к дверям в ломбард Эспозита. «Вы так быстро вернулись, юноша», — удивляется моему появлению Гильермо. «Это очень неожиданно. Здравствуйте. И вам здоровья, мэтр». Чуть кланяюсь агенту. «Я к вам ненадолго, уважаемый Гильермо. И по делу». Ломбардщик подбирается. «Сразу к делу», — улыбается Эспозита. «Ну что же, вы, молодежь, теперь всегда торопитесь». «Хорошо, конечно, слушаю. Вы хотели бы послужить к очередному возвышению вашего патрона, мэтра Никколо Пизани?» «Безусловно, хоть и сложно представить, что у вас есть что-то, что можно для этого использовать», усмехаясь, говорит мне Эспозита. «Не обижайтесь, Кирилл, но вы слишком молоды, чтобы у вас был хоть какой-то вес. Все так, и в обычном случае вы безусловно правы, но не сегодня». Улыбаюсь. «У меня есть запечатанный свиток для Никколо Пизани, с объявлением свободным князем воинроду Альмара Пизани Моретто. Это бессмысленно», — вздыхает Эспозита. «Альмара не примет такого вызова от какого-то свободного князя. Тому придется столкнуться со всей Венецией. Это почти так», — усмехаюсь, «если не брать во внимание, что это князь острова Рюген, и что Альмара первым напал на его земли, пусть и по незнанию. Там, кстати, все нападавшие и остались. Операция крупная. Венеция там потеряла несколько дирижаблей и большой отряд орденских бойцов. Военных операций республика сейчас не ведет, насколько я знаю. Правда, был недавно скандал с пропажей как раз большого отряда, но это было связано с операциями на территории Российской империи», — поджимает губы Эспозита. «Получается, что эти два действия как-то связаны. Что же, принимает решение, я с удовольствием помогу вам передать бумаги Никколо. Это как раз упрочит его позиции в Совете, когда придет время». «Что в бумагах?» «Согласие с объявлением войны и письмо к мэтру Никколо Пизани об отсутствии претензий к его роду». Пожимаю плечами. «Больше ничего. Передадите, только это нужно сделать срочно, чтобы Альмара не успел задействовать войска республики. Это война двух родов, а не двух стран». Эспозита уже выходит из-за стойки. «Конечно, уже иду», — протягивает руку. «Я сразу же отдаю запечатанные пакеты». Ломбардщик тоже сразу проверяет подлинность печати. «Печать графов Высоковых», — поднимает глаза. «Да, в письме это указано. Князь Рюген, виконт Высоков». Пожимаю плечами. «Оттиск регалий Рюгена не дает след силы, но в письме есть и он». Объяснение удовлетворяет ломбардщика. «Хорошо, Кирилл, я сейчас же иду к Никколо, он меня примет сразу же, так как помнит. Вы со мной?» «Нет, мэтр Гильермо, я вынужден проститься. Моя задача выполнена». Эспозита только кивает, прощаясь. «Выходим мы вместе». В то же время, практически одновременно со мной, лис добирается до входа во дворец Дожей. Подходит к крайнему клерку из трех, сидящих за столами у входа, которые, по словам Эспозита, составляют тут прошение Дожу, принимают жалобы и вообще служат необходимой ступенью в диалоге между советом и населением Венеции. Кладет на стол два мешочка по 10 золотых, чем сразу же привлекает все внимание клерка, и буквально в нескольких словах на итальянском объясняет, что и как срочно нужно сделать служащему. «К сожалению, я только примерно понимаю их диалог, но жадность в глазах клерка и очевидное желание получить деньги за пустяковую, в сущности, услугу, вижу отчетливо». Клерк тут же забирает один кошелек, второй лис накрывает своей рукой бумаги и почти мгновенно исчезает в глубинах дворца. Я же как раз выхожу в этот момент из ломбарда вслед за Эспозита. Прощаемся, и я быстро ухожу в ту же подворотню, где так удобно исчезать. Шагаю в рощу, удобно устраиваюсь и как раз успеваю к возвращению клерка. Теперь я могу наблюдать за лисом более полноценно, но, похоже, это нам уже и не нужно. Клерк радостно выдает напарнику какую-то бумагу и быстро-быстро объясняет что-то на итальянском. Улавливаю только общий смысл, и то, скорее его улавливает лис, а я просто слежу за его пониманием. Клерк клянется, что его начальник тут же принял и письма, и сразу же начал работу по ним, на что ушел весь мешочек денег. Напарник кивает, оставляет второй мешочек, забирает подтверждение и уходит. Все, обратной дороги нет. Вот и славно. Добрый день, на каком языке вы предпочитаете общаться? Его принцип Сругин, Бараилсин, Вицицомис Высоков, Отсцепит децларатионим туам дебила, информату мултустеррас мяс, Отсцепи вилитуум сицут миум, куатитесит. Я принц Рюгин, барон Эльсин, виконт Высоков, получил ваше объявление войны в виде вторжения на мои земли. Принимаю ваше желание как мое. Да будет так. Глава 48. Кир, зачем тебе такие сложности с главой этого венецианского рода? Спрашивает Лис. Когда мы оба возвращаемся в рощу, мы спокойно могли бы этих людей помножить на ноль вот прямо сейчас, без всей этой мишуры, без официального объявления войны, или с ним, но прямо там же. Да и вообще, за день пройтись по всему этому городу, и проблема решена надолго, разве не так? У них же практически нечего тебе противопоставить. Зачем тебе это все? Ты прав, могли бы. Точечно, даже особых сложностей у нас это не вызовет. Но за нами потом никто не пойдет. Людям нужны символы и объяснения. Киваю побратиму. Мы, люди, всегда хотим быть на правильной стороне истории. Сейчас, мы пострадавшая сторона, с официальной точки зрения. Продумать другой вариант событий венецианцы просто не успеют. Именно для этого такие сложности с разными интересантами. Альмара, Никколо, совет, у них у всех свои цели и разные точки соприкосновения. Так что отброшенного нами камня, за день, круги не успокоятся, а потом будет уже неважно. Оставшиеся примут нашу версию, и у империи снова будет десяток-полтора лет, до следующего активного дожа. Воспользуется она ими или нет, тоже для нас не так важно, потому что внутри этого времени, мы успеем развернуться. У нас с тобой, теоретически, в ближайшем будущем конкурентов-то и нет. Работа с пространством, а то и с реальностью все-таки большое преимущество. Но это теоретически. А на практике, если нас примут всерьез, то десятка-полтора повелителей, которые есть у императора для его целей почти в любой момент, спокойно вскроют маскировку змея, а может и проход пробьют к древу. И да, вместе с отцом, защищаясь, мы скорее всего большинство из них уничтожить сможем, но вряд ли всех. И кому это нужно? Да и венецианцы, если сейчас с ними не решить вопрос аккуратно, то в следующий раз пришлют несколько тысяч человек, с которыми мы уже не справимся. Значит, нужно одновременно уничтожать и сердце ордена. Тут нам помогут инквизиторы и движущую силу, то есть Альмара. По отдельности это не сработает. Мы ведь из слов агента Грабовского знаем, что потеря того отряда для Венеции не сильно важное событие. Просто повод для скандала, не более. Так что вот затем, чтобы это будущее наступило и теория у нас перешла в нужную практику, нам нужно время, год или два. С твоей скоростью обработки опыта мы сможем осуществить все, что я только придумаю. А я придумаю много, хмыкаю. Так что зачем сейчас настраивать против себя всех, уничтожать в Венеции всех глав? Ну хорошо, сделаем, заметь, я уверен, что мы справимся, но что нам это даст? Без повода, из-под тишка. Против нас объединятся не только магические роды, оставшиеся в Венеции, но и, например, рода в империи, а то и еще кто-нибудь. Я тебя уверяю, вычислить, кто стоит за подобным действием, будет несложно. Умение родов наперечет. Про моего деда-палача императора помнит многие. И знать, что за тобой некто может прийти в любой момент без предупреждения, никому не хочется. Людей, неограниченных правилами или обычаями общества, терпеть не будет. Это важно. Сложно у вас, людей. В мире духов проще, сильный получает все. Ага, ага. И сразу же на себе рисует мишень. Что бы было с тем же змеем, если б не мы? Его бы съел большой медведь. И скорее всего, довольно скоро. Он сам говорил, хмыкаю, не, все-таки правила в обществе способствуют нашему росту и выживаемости. И мы тут как раз по правилам и играем. Нам эта несложная история стоила всего 220 золотых и полтора дня личного времени. А предъявить теперь Венецианской республикой ни нам, ни Михаилу вообще нечего, да и императору, нам, тоже. Дела родов, и все тут, гадить потом будут обязательно, причем и те и другой, но далеко не сразу. И еще, и это, скорее, главное, без инициатора, охота за важными для империи людьми опять вернется на предыдущую стадию, когда переманивали деньгами, а не убивали. Будут бояться некоторое время, и всем моим будет значительно проще. Дело твое, Кир. Недовольно соглашается напарник, я бы поступил проще, наверное. Пожимаю плечами, ставлю портал и шагаю опять в Новгород, к тому же домику отца. Стучусь, так как чувствую его внутри. Пап, отец открывает дверь почти сразу. Давай я тебя в Тамбов перенесу, а? Потом времени совсем не будет. Мой отряд руин, по идее, должен уже грузиться на диск. Пара часов им на дорогу, еще несколько часов на отдохнуть, и все отряды уходят в сторону Атерна. Час же уйдет к Венеции, и будет там ждать меня. Я с тобой иду и туда, спокойно произносит отец. Ты же потом меня можешь перебросить к Венеции, вообще, да, но я не планировал твое участие, немного смущаюсь я. Зеркала перемещения я буду ставить практически с горизонта, по маякам. Ты вроде бы так не делаешь. Не делаю, кивает отец, но и в стороне стоять не буду. Значит, переместишь меня вместе с ударным отрядом, только и всего. Еще один маг тебе не помешает. Эти люди угрожали вам, моим детям. Они же, скорее всего, стояли за смертью твоей бабушки и деда. Не доказать, но очень подозрительно теперь их смерти выглядит. Да, непосредственных исполнителей и наказать не могу. Сейчас их не найти, даже если найти доказательства, но заказчиков, получается, я достану. Мне Никитин рассказал про Альмара Пизани Моретто и изменения политики торгашей с его приходом. Жаль, что раньше мы таких данных, как ты передал, не то что не имели, а даже не пытались их собирать. И самое неприятное, они же даже не скрывали ничего. Да, прямых доказательств так и нет, но мне они и ни к чему, вообще-то. А вот почему люди Миши подобным сбором данных озаботиться не могли, я не понимаю. Для этого нужно знать, что против империи так грязно играли. Все смерти довольно естественные. Я просил Никитина в свое время поднять данные, пожимаю плечами. В разное время, разные виды смертей. Никто даже не подозревал, пап, это же неприемлемо для аристократии, против чести. Мне, Михаил Александрович, думаю, даже не поверит, хоть я уже и делал ему важную выжимку. Но вот тебе данные Василия Осиповича я потом передам, вместе с последними двумя папками. Уверен, это будет довольно отрезвляюще. Возможно, тебе он поверит с большей вероятностью. Хорошо, кивает отец, передавай, займусь, но потом. Миша уже меня искал. Пусть пока только по переговорнику, и я сослался на дела рода. На неделю исполнение договора отложил. Потом же, когда пойду с ним, тогда и займусь. А теперь, все-таки, пойдем. Выходим из домика. Ставлю портал и шагаем в Тамбов, в лазарет. Как-то проще мне на это место настраиваться. Третьяк, сразу же вызываю руин. Пригласи Гастомысла и пожара в штабную палатку. Хорошо, конечно, княже. Парень постоянно мне рад, это даже немного пугает. Возьми его адъютантом, замечает отец. Идем вместе в штаб, он полезен, и, раз первого ты именно его вызываешь, ты уверен, что он справится. Да мне, вроде бы, адъютант не нужен, пожимаю плечами. Это тебе только кажется, улыбается отец. Это удобно, а для этого парня, это как раз предел мечтаний, преданность опять же. Подходим к центральной палатке лагеря, я подумаю, киваю. Поворачиваем и встречаем идущего навстречу Марата. Марат Ольгович, вы мне нужны сейчас. Добрый вечер. Марат здоровается с нами, и тут же разворачивается обратно. Все вместе заходим в штабную палатку и почти сразу же, нас нагоняют Гастомысл с Третьяком, и пожар. Такое ощущение, что они находились где-то рядом и только и ждали моего вызова. Господа, начинаю я, для начала, позвольте мне заметить, что формально, атака на Атерна становится частью войны родов, а не стран. Это первое. Второе. Частью отряда мы почти одновременно будем атаковать поместье основного нашего врага. Гастомысл слегка пожимает плечами. Это больше для вас, Марат. Прошу довести до сведения отрядных командиров. Хорошо, тот подтверждает. Далее. План готов? Спрашиваю Ставропожара и Гастомысла. Те сдержанно кивают. Число атакующих? Тут же уточняю я. 200 руин. Под моим руководством, 60 магов, оглядывается на пожара, Ставр возьмет водников, для блокирования местных, и всех огненных магов. При условии неожиданной атаки с четырех направлений, этого более чем достаточно. В любой точке контакта перевес будет существенным. Киваю, смотрю на пожара. Да, согласно кивает головой, с основным отрядом оставляю всех земляных и воздушников. У них есть задачи, даже несмотря на поле отрицания силы. Катерна пойдет перемысл вместо меня, в Венеции, тут Марат удивленно поднимает голову, нужно именно мое руководство, я чаще занимался штурмом поместий, задача знакомая, продолжает Сидман, переводчик у него будет. Со мной же будет Третьяк. Этой численности группы достаточно с запасом на наши цели, даже если охрана, что указано на плане, будет усилена. При этом, группировку для атаки замка мы практически не ослабляем. Но этого будет недостаточно, если там появятся маги уровня магистра. Хорошо, киваю. Магистров там не будет, но даже если будут, то с нами пойдут мой побратим и мой отец. Марат тут же хочет что-то сказать. Я же сразу отвечаю на этот повисший в воздухе вопрос. В атаке Атерна отец тоже будет участвовать, не беспокойтесь. Безопасник кивает и даже не задает вопроса, как я это обеспечу. Видимо, понемногу, мои слова начинают для безопасника иметь вес. Вот и хорошо. Забавно, но в нашей современной и не очень истории можно легко провести параллели. Что американцы, что англичане, вообще открыто говорят о принципах и видах операций на российской территории в определенный временный промежуток. Прямыми словами в открытых докладах соответствующих служб Конгрессу и парламенту. Суммы, которые потратят в том или ином месяце. Особенности функционирования их систем. Разве что, точные даты, фигуранты, детали, скрыты, военная тайна, все же. Вот только наши вроде бы реагируют на это, как на недостаточно достоверные данные. Типа собака лает, ветер носит, что до безумия странно. Ведь раз за разом исторически все это подтверждается. Хотя, наверняка я чего-то не учитываю, конечно. Глава 49. Кирилл, занят, снова вызывает меня Марат. Я как раз с гостомыслом прохожу по будущему, пусть и всего на ночь, лагерю руин. Очевидно, что мое присутствие тут необходимости никакой не несет. Все-таки руины без меня прекрасно жили веками, но Сигману, видимо, нужно показать мое присутствие бойцам. Заканчиваю, Марат Ольгович. В чем вопрос? Не останавливаясь, заканчиваю вроде как инспекцию. Начали прибывать целители. Я как раз видел садящийся под разгрузку диск, и новостью это для меня не становится. Да, машинально киваю я, и проявился некоторый дефицит больших накопителей. Озадачивает меня безопасник. Средних и малых у нас очень много. Больших, на десяток целителей хватит, но и все остальные задействованы, или будут задействованы. То есть наш небольшой корпус мы обеспечим, но либо минимальным количеством, либо очень средним качеством. Понятно, а про накопители я несколько позабыл. Да, пусть идут в лазарет пока. Мой побратим возьмет на себя обучение стазису. А я пока попробую решить вопрос с накопителями. Отключаюсь. Мда, и ведь совсем из головы вылетает. Пап, вызываю отца. Ты сейчас занят? Конечно, Кирилл. У нас тут непростая логистика. Твои руины скоро прибывают, инквизиторы тоже почти здесь. Удивляется отец. Мы вроде бы только недавно на совещании практически все вопросы обговариваем, и тут снова я. Что ты хотел? Да, конечно, соглашаюсь. Понимаешь, у нас оказался некоторый недостаток накопителей целителем. Мы, конечно, можем их пока обеспечить теми, что есть. Но от них будет зависеть готовность ко второму штурму, так что их экипировка важное дело. А я про этот момент немного позабыл. Неудивительно, это не твоя ответственность. Задумчиво говорит отец. Да, надо было тебе напомнить про усадьбу. Кириллу, по дому под охранной сферой, передвигаться сложно? Не очень, качаю головой. Я даже с Настей там передвигался не так давно. Скажем, до твоей плиты перемещения я бы дошел минут за 40 от входа. Правда, там вход в помещение сейчас перегорожен каменными воротами. Не рассказывай мне, я же сам эту систему делал, судя по звуку, морщится отец. Но нам туда и не надо. Ладно, я понял. Я обеспечу прием корабля инквизиторов, и через полчаса жду тебя. Руины будут последними, и без меня с этим кораблем уже справиться. Там смогут выгрузиться и по старинке. Да, отец, киваю и отключаюсь. Через полчаса, попрощавшись с Сигманом, нахожу отца. Выглядит он не очень. Последние пара часов сказались на нем сильно отрицательно, и к вечеру папа меня встречает довольно-таки осунувшимся. Пойдем, Кирилл, а то меня со складов сейчас найдут. Неожиданно я всем и здесь понадобился. Усмехается и разводит руками. И ведь как-то справлялись без меня, чего сейчас-то активизировались. Так что твоя проблема исключительно к месту. На пару часов вернуться в Новгород даже хорошо. Понимающе киваю и открываю портал в город. Небольшая прогулка, пара зеркал перемещения, благо на улицах уже никого нет, и мы уже рядом с усадьбой Высоковых. Алгоритм тот же, что и в прошлый раз с сестрой. Перемещаемся след в след. Хорошо, уточняю я, Там много нитей демона, многие не видны. И тогда, когда я тебя вытаскивал, я их уничтожал с трудом. Что будет, если ты опять в них вляпаешься, я не знаю. Может ничего, а может и нехорошо получится. Хотя уж сильно больших проблем можно не ждать, Улита их уничтожен. Кирилл, вот из-за этого ты переживать прекращай. Хмыкает отец, я тогда просто готов не был к тому, что преломивший хлеб так поступит, были у меня некоторые иллюзии. Сейчас же, мы и идем, чтобы сначала уничтожить тварь, а потом уже снимать защиту. Иначе упустим, а голодный демон в центре Новгорода это довольно большая неприятность. Киваю, заключаю себя и отца в сферу, и делаю шаг внутрь поместья. Сфера хоть и ставится намного быстрее, чем в первый раз, но под давлением защиты усадьбы, мне приходится прилагать какое-то неприятно большое усилие, чтобы ее держать. Звуки снаружи тут же отрезает. Тишина такая, что слышно, как стучит сердце. Двигаемся аккуратно, делая за раз пару шагов, будто перемещаемся по заминированной местности. Времени прошло с моего посещения прилично, и я просто уже не помню, какой траектории я придерживался. Начинают попадаться нити. Их аккуратно перешагиваю или подныриваю, и показываю, где они находятся, отцу. Неторопливо приближаемся к столовой. Начинают попадаться зависшие в воздухе осколки посуды, приборы. Их я вижу заранее, и тоже стараюсь обходить, все-таки не всегда понятно, куда их понесет, если снять стазис. Минут через 20, мы все-таки добираемся до летящего почти уже 3 года стола, и замершего в атаке демона. Пап, командуй. Мой голос звучит удивительно глухо, будто говорю в подушку. В пределах нашей защиты сила работает как обычно, проверено. Вот только я далеко отойти и не смогу, извини. Да мне и такого обзора хватит, отца слышу тоже, как сквозь вату. Попробуй, разве что частично его зацепить своей сферой. Нет, это так не работает, он сразу весь вывалится в нашу защиту. Кстати, еще щиты поставь. Хорошо, отец кивает, и жестом показывает, чтобы мы зашли немного сзади и сбоку. Не вижу в этом проблемы, и занимаем то положение для атаки, которое выгодно отцу. Перемещаюсь за спину папе, ставлю второй щит, отсекающий меня от демона. Теперь мне сильно начинает не хватать точек внимания, и пользы от меня в схватке ожидается немного. Готов? Спрашивает отец. Я киваю. Тогда на счет 3, снимай. 1, 2, ставит щит перед собой. 3. Я на мгновение расширяю сферу, касаюсь сначала демона, и краешком задеваю давно летящий обеденный стол. Стол выстреливает в сторону от нас, а с демоном сразу же начинает что-то происходить. Но отец не дожидается окончания метаморфозы, и на демоне будто трескается, как стекло, пространство, разбитое арканом рода. Множество осколков застывают на мгновение, потом будто делают вдох, и внезапно почти за секунду срастаются назад. Демон резко разворачивается и отпрыгивает, а у меня очень вовремя включается заморозка времени. Я вижу, как тварь словно в густом киселе, замедленно отпрыгивает в сторону от следующей техники отца, и успевает в воздухе выпустить десятки новых нитей. Те медленно, точно зависая, тянутся в нашу сторону. Я перестаю поддерживать свой щит, и тут же, на пути твари, тоже медленно, но все же чуть-чуть опережая ее прыжок, открываю портал в хаос. Демон даже успевает понять, что тут что-то происходит не то, но изменить траекторию своего прыжка уже не может, и влетает внутрь одностороннего портала без выхода. Я тут же сворачиваю технику, и время начинает течь по-старому. В хаосе, тут же понимает произошедший отец. Согласно киваю. Отлично. Что со слугами? Задает вопрос. Те, что на кухне и в столовой, убиты. Про остальных ничего не знаю. В усадьбе вообще, скорее всего, не осталось живых, слишком много было нитей твари. А ее союзники, после снятия защиты, стремительно умрут. Я ставил эксперимент, говорю отцу. Остальных и не было. Все здесь, с сожалением мне отвечает. Мы всегда немного слуг держали с Леной. Ладно, тогда пошли дальше. Нам в сторону лабораторий, только к 5-й двери, там управляющий кристалл. Пожимаю плечами и начинаю прокладывать путь в сторону, куда я несколько лет назад бежал с сестрой. Становится легче, так как нити, которых тут было море, сейчас будто высохли, и остается следить только за зависшими вещами. Спускаемся к подвальным помещениям. 1, 2, 3, дверь будто состоит из потекшего камня. 4, но 5-й двери я не вижу. Пап, тут 4 двери. 5-й нет, оборачиваюсь к отцу. Пятая секретная, усмехается. Все-таки сердце защиты. Если не знать, где искать, то и не найдешь. Подходит к тупику коридора и начинает искать что-то в кладке. Пара движений, и, щелкнув, открывается небольшая ниша, в которой стоит громадная кристальная друза. Отец кладет руку на небольшую площадку и, сильно надавливая, нажимает ее. Все здесь на крови, ухмыляется. Поднимает окровавленную ладонь, зато не нужно судорожно вспоминать пароль. «Здравствуй, Олег!» Появляется небольшой, сантиметров 40 фантом старика. Защита сработала несанкционированным способом. «Рад, что вы все остались живы!» «Здравствуй, Кирилл!» «Рад, что и на тебя силы хватило, и ты удачно перенес перемещение!» «Минуту! Нужно посмотреть свою целостность!» Фантом замирает на несколько секунд. «Защита снята, дом небезопасен!» Фиксирую 8 нестабильных зон по всей усадьбе. Без изучения природы образований, нахождение рядом считаю опасным. Враги, задает вопрос Олег. Живых, кроме вас, на территории поместья не фиксирую. Уверенно говорит фантом. Отец кивает. Сын, думаю, стоит забрать со склада нужные тебе вещи, и пора уходить. Устало обращается ко мне. Сегодня у меня сил уже нет, изучать, что у нас с твоим дедом за защита получилась. Так и поступаем. Глава 50. Очень раннее утро начинается с суеты. Именно так кажется мне, хотя на самом деле, уверен, что под этим мельтешением небольших отрядов по лагерю есть точный план. Успеваю слегка позавтракать, когда ко мне прибегает вестовой, с просьбой занять мое место в одном из кораблей дисков. Вылетаем мы чуть ли не в 3 утра, точнее сказать сложно, так как я успеваю только закрыть глаза вечером и открыть их ночью, под звуки побудки. Проф заканчивает корабли даже чуть раньше, чем обещал, так что в экспедицию сразу же уходит практически весь отряд в 2000 человек, кроме охраны, конечно же. Дополнительно идут почти 900 руин двумя отрядами на разных дисках, инквизиторы одной общей группой в 300 и неожиданно сформированный корпус целителей, почти в 3,5 десятка нужных нам специалистов, пусть и очень разной квалификации. В общем, почти 3000 человек на один небольшой городок. В обычном случае, совершенно ультимативная армия, даже если не считать магов вне категорий, но, боюсь, не для этой операции. Для атаки Атерна этого может оказаться недостаточно, так как в городке, по донесению Балагая, похоже, нет мирных жителей. Это раз и два, сейчас воюют больше с опорой на магов, а в данном случае такая стратегия бесполезна. Вот и нет пока ответа, хватит ли людей. Но шансы очевидно есть, и немалые. Все-таки нападения наверняка не ждут, так как из-за рельефа, неожиданное нападение считается невозможным. Так что нам будет противостоять не сплоченный кулак из 3-4 тысяч первоклассных бойцов, а 2 раздельных крупных отряда. Причем один из них, при удаче, конечно, мы вообще можем блокировать долго в городе, и постепенно уничтожать мелкими группами. При таких вводных, шансы уже улучшаются. Жаль только корпус целителей у нас не сработавшийся, и почти полностью состоит из вчерашних студентов. С другой стороны, все первокурсники за последний вечер успевают освоить стазис, благо в обычном варианте, техника просто сильно замедляет метаболизм и именно целителям дается легко. А это чуть ли не единственное, что от них сейчас требуется. Вылетаем практически ночью. В пути, на дисках профа мы будем 4 часа, может чуть больше, так что Атерна начнем атаковать довольно рано, может быть даже успеем на рассвете. Я лечу вместе с инквизиторами и основным отрядом руин, и так как нам достается один из новых дисков профа, внутри, кроме грубо сделанных металлических сидений, для удобства и нет ничего. Хорошо хоть, это ненадолго, да и бойцы, вместо разговоров, только удобнее устраиваются на креслах и почти все засыпают. Почти сразу после взлета, я тоже устраиваюсь поудобнее в кресле навигатора подремать. Но часика через 1,5, ко мне тихо подходит 3 человека, 2 из которых я знаю, а 3-й хоть и новый для меня, но его функция очевидна, это 2-й переводчик руин. Глеб, доброй ночи. Здороваюсь с подошедшим инквизитором. Рад вас видеть. По-другому и быть не могло, Кирилл Олегович. Не удивляет меня Глеб. Я поставлен синодом специально для того, чтобы осуществлять связь с вами. Так что и в этой операции командующим объединенными силами инквизиторов буду тоже я. Рад это слышать, все-таки с вами, мы отлично сработались, говорю я. Перевожу взгляд на 2-го знакомого мне бойца. Рад и вас видеть, Перемысл. Пусть мы с вами и довольно давно не виделись, но все равно, видеть знакомое лицо просто-таки приятно. И тебе поздорову, княже, здоровается через переводчика Перемысл. Мы с братом решили, что на штурм города все-таки лучше идти мне, как бы то ни было, а в штурме усадеб Гостомысл имеет значительно больше опыта. Я постепенно начинаю даже разбирать то, что говорят руине. Хватает даже небольшого опыта общения, все-таки у наших языков общие корни. И несмотря на то, что точно понимать фразы я до сих пор не могу, но очень примерно, вполне получается. Мне нужно что-то знать, спрашиваю я. Все-таки разработку плана атаки я не вел. Да, Кирилл Олегович. Олег Дмитриевич сказал, что вы можете нас переместить между кораблями, кивает Глеб. Вот мы и пришли. До цели еще часа полтора, и хорошо бы нам всем быть на совещании. Мы вас не отвлекали, но сейчас уже пора. Пожимаю плечами. Вспоминаю, что свой переговорник я оставляю у леса. Ну точно, хотел отдохнуть, похоже. Конечно, сейчас. Закрываю глаза. Напарник, ты где? Уже на штабном диске. Под него первого твои подчиненные приспособили. И я рад, что ты проснулся, вас уже ждут. Да вроде и не спал, чуть задумываюсь, хотя, может быть, сейчас будем. Настраиваюсь на побратима. Интересная задачка. На движущийся объект сдвигающегося объекта я пока зеркало перемещения не кидал. Но раз и отец, и Лис уже это сделали, хочется решить задачу самому. Ставлю зеркало в обзорный режим и нахожу нужный диск. В воздухе сложно сказать, какое до него расстояние, но точно очень приличное, судя по видимому размеру. Быстро приближаю, вижу опять-таки открытый обзорный люк. Дальнейшее развитие конструкта оказывается просто делом техники, и по ощущениям, от обычной техники перемещения не отличается. Это потому, что все корабли сейчас на единой скорости идут. Помех нет, все-таки появляется в мыслях напарник, иначе сложнее было попасть. А вот когда попадаешь, то действительно, никаких отличий. Иди уже, тебе понравится штука, что они соорудили. Идем, господа, приглашаю моих подошедших офицеров пройти в зеркало. Я сразу же за вами. Те кивают и без раздумий шагают в технику. Следом за ними и я покидаю диск. Приветствую тебя, создатель. Первый металлическим голосом отмечает мое появление. Я даже немного вздрагиваю. И тебе привет, усмехаюсь. В диске просторно. Убрано все лишнее и присутствует, кажется, весь командирский состав отряда, включая, что удивительно, даже доброго доктора. Прохожу к этой разношерстной группе разумных и оказываюсь у края огромного, шириной почти в проход, и длиной метров 6, стола. На нем с рельефом сделана плотная, осязаемая карта будущего поля для атаки, со всеми домами, замком, подъемами, дорогами и ущельем. Неожиданно подробная и, похоже, очень точная. На карте даже есть фигурки людей и повозок, которые хоть и не двигаются, но добавляют ей жизни. Даже подвижное солнце присутствует. Отлично, все собрались, начинает отец. Давайте проговорим итоговые действия, пока еще можно что-то изменить. Марат Ольгович, начинайте. Я с интересом прислушиваюсь. К такой карте, планируемую атаку я не привязывал, а вот наглядность тут отличная. Первые отряды мы высаживаем в этих точках. Марат ставит фигурки отрядов на карту. К сожалению, атаковать сразу замок нет никакой возможности. К нему ведет только вот этот простреливаемый подъем. Показывает на карте, с другой стороны, гарнизон замка также оказать помощь городку не сможет, так как этот подъем мы спокойно перерезаем полевой артиллерией. 5 орудий мы размещаем вот в этих точках. Расчеты готовы, и работать смогут начать сразу. Вот с этих 2 точек отлично просматривается и городок, и подъем. И артиллерию там точно никто не ждет, так как ее туда затащить без помощи магов и большого количества времени практически невозможно. Далее, вот здесь будет предварительный лагерь сортировки раненых. Это уже в вашей компетенции, Иван Иванович. Маги земли выгружаются вместе с вашим корпусом, так что на неплохой форт вы сможете рассчитывать очень быстро, минут за 15, а полноценное укрепление будет готово не позже, чем через час. У вас же в форте будет базироваться небольшой отряд для оперативной помощи раненым бойцам, они же будут на защите. Добрый доктор согласно кивает. Так, далее. Воздушники идут во второй волне, распределяются для помощи артиллерии подошедшим дирижаблям. Тут кивает смутно знакомый мне маг, видимо замена пожару, тот-то водник, и уже ушел с другой частью отряда в сторону Венеции. Я, под уточнение Марата, смотрю на план-карту, и замечаю небольшие редкие флажки, окружающие зону атаки. Вспоминаю, что вроде бы именно по этим точкам мы с Лисом давали знать Балагаю, куда не стоит соваться его людям. Удивительно, но я только сейчас понимаю, что точки образуют две пересекающихся сферы со своими центрами. И если с первой все понятно, центр сферы – это основное здание замка, то со второй есть небольшие вопросы. Первые высаженные отряды начинают атаку сразу же, вот по этим точкам. Марат показывает на несколько крупных зданий. Это самые крупные здания городка, и их необходимо занять первыми, иначе можем получить укрепленные очаги сопротивления. У меня вопрос. Подаю я знак. Да, сын, отец прерывает безопасника. Вот эти флажки, как я понял, это зона подавления силы. Так, да, так и есть, кивает Марат. Составлено по донесению Балагая. Отлично, киваю. Показываю на небольшое здание, между двумя целями Марата. А что вот тут? Отличный вопрос, Кирилл. Мы не знаем, пожимает он плечами. Балагай написал, что в это здание в течение дня заходит очень много жителей, но системы он не увидел. Смотрите, тут же подхватываю я, зоны без силы образуют сферы. Очерчиваю я окружности рукой, и центр у них вот здесь, показываю на замок, и вот здесь, показываю на небольшое здание. Мы предполагаем, киваю на инквизитора, что почти наверняка, зона без силы обеспечивается артефактами божественного присутствия, причем, скорее всего, они невозобновляемы, или трудно возобновляемы. Зоны тут в разы больше, чем при атаке на мою землю под Тобольском. Но есть два четких центра. Думаю, именно с этого, самого доступного, нужно в первую очередь и начинать. Если мы уничтожим поддерживающий зону артефакт, то наша задача упрощается в разы. А у первых отрядов будет как раз небольшая фора во времени. Подхватывает перемысл. Мои люди доберутся до этого домика за 10 минут, если нас высадить около этого флажка. Показывает на один из флажков, на дороге из долины. По дороге, мы можем очень быстро передвигаться и без силы. Мы поможем, включается инквизитор, наши бойцы могут поддерживать темп ваших воинов, с уважением говорит Сигману. А на месте, есть шанс, что мы сможем создать что-то вроде экрана вокруг артефакта или реликвии, чтобы значительно снизить, или даже убрать ее влияние на реальность. Наши боги помогут. Тогда предлагаю немного пересмотреть очередность атаки. Предлагает Марат. Три отряда руин, для которых как раз планировались соседние цели, и бойцы инквизиции сначала ударяют в это здание. Думаю, среагировать хоть сколько-нибудь приличное количество защитников просто не успеет. А дальше, мы поддержим вас с неба дирижаблями и развернувшейся артиллерией. Это небольшая корректировка. Буревой, тут же на глазах переделывая план, Марат обращается к магу, заменяющего пожара. Ты тоже будь готов. Если сфера пропадет, то сразу же выделяй людей для поддержки. Земляных, для деления городка на зоны и воздушников для поддержки. Порядок высадки тогда тоже меняем немного. Первыми высаживаем инквизиторов и отряды руин. Остальной план без изменений. Глава 51. Катерно подходим минут через 40 и останавливаемся километрах в 100 от замка. На этом настаиваю я, так как хочу все-таки до атаки проверить основные точки высадки. Просто на всякий случай. Лис быстро пробегается по реперным точкам. Вроде бы все спокойно, и даже, на удивление, напарник видит совсем мало людей на улицах городка. Это немного странно, так как 6 утра, это обычно довольно поздно. Много людей поднимается гораздо раньше. Хотя как оно тут, мы не знаем, хотя наблюдения Балагая показывают тоже довольно поздний подъем. Так что может именно для этого городка так и нормально. Ну, начинаем. Корабли неспешно, на высоте в пару километров начинают продвижение к городку, внутри довольно большой облачности. Тут нам, конечно, подыгрывают воздушники. Пусть не сильно, но собрать с видимого горизонта и так присутствующие облака у них получается. Так что маскировка у нас неплохая. Марат заранее вызывает и дирижабли. Так что сейчас 4 грузовых Левиафана также неторопливо меняют свой курс на высоте 3 километров, и к третьему шагу операции, будут над Атерно. Им пройти нужно тоже около сотни километров, но идти они их будут несколько дольше, так что и рядом они будут примерно к полной выгрузке отрядов.